158. Матерь Агни-йоги. Объединение миров опрокинет обычное представление о мире и многое изменит в корне. Многие явления современной жизни станут неприемлемыми и невозможными, например, войны или биржевые спекуляции или убийства. Станет осмысленной жизнь и потеряют смысл и привлекательность все темные и разрушительные явления. И поймут явно люди, что ответственен каждый за все, за слова, за поступки, за мысли. Изменится жизнь, войдет в нее свет, и мир и благоволение в человеках утвердятся на истрадавшейся земле.